Зрелые годы. Вспоминая о Репине, Корней Иванович Чуковский рассказывает, что, не зная еще Репина лично, он представлял его себе могучим великаном. Такое представление о Репине сложилось в детстве и у меня, и мне приятно было узнать, что был он вовсе не великаном с львиной гривой и громовым голосом, а человеком небольшого, скорее даже маленького роста, подвижным, смешливым, с тонкими чертами лица и узкими, изящными, как бы девичьими руками. У него были вьющиеся темно-русые волосы, лукавая улыбка, привычка покручивать длинный ус. От постоянного прищуривания во время работы вокруг глаз его лучились морщинки. Когда находишь в таком гиганте, как Репин, черты живые, земные, обыкновенные, испытываешь радость, легко объяснимую радость за человека, сильного прежде всего духом творчества и делами своими. Репин был вспыльчив, был порою до крайности неумерен в оценках. Его похвалы и восторги бывали чрезмерны, так же, как и порицания. Он безудержно захваливал работы своих товарищей от большой и беззаветной любви к искусству. Случалось ему и ругать незаслуженно. Его бурные атаки на Рафаэля и других великих мастеров прошлого также были, мне кажется, выражением любви к родному искусству, формой протеста против академического идолопоклонства перед чужеземными образцами. К своим собственным работам он относился с болезненной неудовлетворенностью. Уже будучи знаменитым, он убегал с весенних вернисажей, не попадая в рукава шубы и бормоча: «Не вышло, не нашел. О, как же это! Не так надо было!» Это самое «не так надо было» звучало в его устах постоянным припевом. Ни одну из своих картин он не считал в душе удовлетворительно оконченной. Он готов был исправлять и переписывать без конца, и делал это порою даже в ущерб первоначальной свежести. Небольшую картину «Арест пропагандиста» он писал трижды, прежде чем нашел окончательное решение. Он возвращался к ней на протяжении 10 лет. Работать было для него единственно мыслимой формой существования. Когда к старости у него стала усыхать правая рука, что может быть страшнее для художника? Он придумал подвесную палитру, укрепленную у пояса, и научился писать левой. К слову, такое было и с другим замечательным живописцем, Кустодиевым, учеником Репина. Парализованный, он передвигался в кресле на колесиках и до последних дней писал кистью, привязанной к костенеющей руке. Но в то время, о котором идет речь, Репин был в расцвете сил и здоровья. Одна за другой выходили из-под его кисти картины, задевавшие самые различные струны в сердцах зрителей. После крестного хода в Курской губернии, развернувшего перед людьми Стихийная сила зрелища народного бесправия и одурманенности, Репин написал своих запорожцев романтическую песню казацкой вольницы, полную жизнелюбия и сочного юмора, энциклопедию смеха, как ее называли. Едва закончив этот гигантский труд, запорожцы были написаны в двух больших вариантах. Он принялся за другую большую картину, за другую страницу русской старины. Иван Грозный и сын его Иван – картина едва ли не самая знаменитая из написанных Репиным. К ней, к истории ее создания, к ее смыслу и к тому, что произошло с ней впоследствии, мы еще вернемся. 40 лет было Репину, когда он закончил картину «Не ждали», о которой Игорь Грабарь писал, что она была самым сильным впечатлением его юности. Говоря об этой картине, хочется снова поразмыслить над тем, какими путями воздействуют на нас произведения живописи, чем завоевывает наше сердце. Картина «Не ждали» рассказывает о неожиданном возвращении ссыльного к семье. Только что открылась дверь, и он вошел в комнату, где все были заняты своими будничными делами. И вот мы оказываемся свидетелями волнующего мгновения. Тема, взятая Репиным, могла бы дать достаточную пищу для повести, драмы или романа. И многое можно было бы порассказать об этих людях, о вернувшемся ссыльном, обо всем, что он пережил, о его матери, выплакавшей глаза в ожидании, о его братишке-гимназисте и младшей сестренке, не узнавшей исхудалого, коротко остриженного, одетого в грубую арестантскую одежду брата. Действие такого рассказа, повести или романа охватило бы многие годы жизни. Перед нашим умственным взором прошли бы картины различных мест. Мы познакомились бы со множеством людей. Мы услышали бы их голоса, кандальный звон на сибирских дорогах. Мы долго следили бы за тем, как меняются судьбы, как мужают и крепнут характеры. Мы пережили бы вместе с героями многое. Но в отличие от литературы, вольно распоряжаться временем и пространством, вольно переносить действия с места на место и растягивать его на месяцы или годы, чтобы нарисовать нам жизнь человека, живопись располагает для этого всего лишь одним мгновением. В этом мгновении должно быть слито все, что хотел рассказать художник. И все рассказанное вы должны охватить сразу, взглядом, мыслью и чувством. Посудите же сами, как выразительно должно быть избранное мгновение и как безмолвно, красноречиво должна быть каждая подробность картины. Нападая на Репинскую «Не ждали» и на другие картины 12-й передвижной выставки, газеты того времени на все голоса кричали о нарочитой грубости, о недостаточном благородстве, о том, что художники словно задались представить русскую жизнь в самых печальных, уродливых образах.